Первым руку поднял Саске, видя это, за ним последовала Сакура. Мита немного колебалась, хотя она и была согласна с моими словами, но эти слова говорил тот, на кого она обиделась. Но все же, тоже подняла руку. Я тоже за компанию поднял руку и посмотрел на Какаши. «Ладно, ваша взяла. Команда номер 7 продолжает миссию». Тадзуна громко выдохнул. «Я сказал Какаши, что мой клон приберет здесь и догонит нас». Он нехотя согласился. Иш разъявил роток на мои трофеи. Клон запечатал в свитке тела и амуницию этих шиноби и отдал их мне. Мы же продолжили путь и скоро пришли к причалу, где погрузились в лодочку с мотором, но при этом сам мотор не использовали. В самой лодке Тадзуна наконец набрался смелости и рассказал всю подноготную этой миссии, без утайки. «Я должен вам это рассказать. Вы вправе знать правду. Как вы и сказали, эта миссия выходит далеко за рамки этого задания. Это из-за того, что один суперопасный человек охотится за мной». «Суперопасный? И кто же это?» — спросил Какаши. «Может, вы слышали его имя? Богатый корабельный магнат, человек по имени Гата. Гата. Из компании Гата. Он считается одним из богатейших людей мира», — проинформировал Какаши. «О, отлично. Значит, можно будет еще и грабануть Толстосума. Теперь, я еще больше не жалею, что выбрал продолжение миссии». Не слишком громко прокомментировал я, так чтобы меня услышали только Саске, Сакура и Мита. Официально он владеет большой корабельной компанией, но на самом деле торгует наркотиками, оружием и другими запрещенными товарами. Использует членов различных банд для прикрытия своего бизнеса. Это весьма опасный человек. Уже больше года, как он обратил свое внимание на страну волн. Взятками и насилием, он быстро захватил контроль над корабельным движением нашей страны. Контролируя корабельные перевозки, которые составляют основы жизни маленькой островной страны, как наша, Гата теперь монополизировал все деловые перевозки. Последнее, чего боится Гата, это постройка моста. «Ясно, из-за постройки моста вы стоите у них на пути», — сказала Сакура. «Эх, не бойтесь, самая крутая команда Конохи защитит вас, плюс я вам даже в качестве бонуса помогу быстрее строить мост, ну за небольшое одолжение. Если согласитесь, то мост будет готов не более, чем за неделю. И чем же ты один можешь помочь? Тем более нам еще нужно благополучно добраться ко мне домой, что будет слегка проблемно, когда один из богатейших людей точит на тебя зуб и послал за тобой элитного убийцу-мечника. Скоро, ты, дедуля, увидишь, как я крут. И не только ты. Эх, у меня все равно нету выбора. Ведь страна волн — супербедная страна. Наш дайми даже не может содержать шиноби и скрытую деревню. Разумеется, у нас нету денег, чтобы заплатить за миссию ранга или лучше. Короче, мне придется рассчитывать только на вас. И если вы все же откажетесь, меня точно убьют, и мне не удастся добраться до дому. Ладно, старик, прекращай уже давить на жалость. Мы же уже согласились. Ты бы еще, для пущего эффекта, рассказал бы, что после твоей смерти у тебя останется внук там или дочь, которые до конца жизни будут винить шиноби скрытого листа в твоей смерти и люто за это их ненавидеть. И все увидели широко раскрывшиеся глаза Тадзуны и его удивленное лицо. Что, неужели, я угадал, и ты собрался дальше скормить нам именно это? Нет-нет, что ты. И все же, если я выживу, то я согласен на твою помощь за небольшую услугу, если она, конечно, не касается денег. Не, она достаточно пустяковая. Мы скоро прибудем, — сказал лодочник. Тадзуна, похоже, нас не обнаружили. Спасибо тебе. Ага, спасибо, сейчас ты увидишь человеческую благодарность за то, что рискуешь жизнью, строя мост, а они тебя предают. Пока мы подплывали к берегу, я надел капюшон и маску. Ой, Наруто, опять ты напяливаешь эту страхолюдину, — высказала свое мнение Сакура. Когда в твое, несомненно, прекрасное личико будет лететь острое смертоносное железо, ты с сожалением вспомнишь, что не имеешь такой же страхолюдной маски, как у меня. Моя маска может и удар кунея выдержать, и удар меча. В конце концов, как я соберу себе гарем, если мое лицо будет все в шрамах? Хотя я слышал, что некоторым девушкам нравятся шрамы, они говорят, что шрамы украшают мужчину. Но все же, мне мое лицо нравится таким, какое оно есть. Мы высадились на причале, и после прощания Тадзуны и лодочника, последний свалил, громко врубив мотор. Дальше мы продолжили путь пешком, я шел впереди, но Мита начала меня обгонять, я прибавил шагу, и она за мной. И тут она, услышав шорох в кустах, вырывается вперед и метает куной в кусты и попадает в белого зайца. «Ой, зайчик, я думала это вражеские шиноби. Прости меня, зайка, давай я его добью, и у нас на обед будет прекрасное жаркое из зайчатины. Как ты можешь убивать таких милых существ? Ойли, а кто ел этих милых существ, когда я их тебе готовил? Или ты думаешь, что те звери, из которых я готовил шашлык, сами умирали от старости? Ой, все, я с тобой вообще-то не разговариваю. Я с помощью Ташингана давно заметил Забузу, и вот он начал действовать. Спрыгнув с дерева, он метнул в нас свой тесак. Какаши тоже заметил неладное с белым северным зайцем, поэтому среагировал на атаку, скомандовав: «Всем на землю!» Я же остался стоять и выставил в направлении летящего меча барьер. Да, как я и думал, меч, врезавшись в барьер, недолго держал форму и расплескался водой. Ну да, не дурак же Забуза идти вперед самому, при этом метая свой меч в надежде, что от этой медленно летящей оглобли никто не увернется. Так что, в водяного клона полетели мои кунаи, также я нашел место, где прячется настоящий Забуза, и послал туда пару водяных пуль. От пуль он уклонился и вышел сам, нас, так сказать, поприветствовать. Интересно, интересно, уж не отступник ли это скрытого тумана, сам мамочи Забуза? Против тебя будет немного сложно, думаю, придется снять это, сказал Какаши и начал подымать свой протектор с закрытого шарингана. Насколько я знаю, ты шаринган Какаши, вывел своих ребятишек на прогулку. Прости, но старика мне придется взять с собой. Наруто, если что, поможешь мне в битве. Остальные оставайтесь с Тадзуне и защищайте его. Не думайте вступать в бой. Все ясно. Ну что ж, сразимся. Ау, наконец, я увидел прославленный шаринган, и еще в битву со мной ты берешь себе в помощь сопливого генина. Я польщен. Сейчас этот сопливый генин тебе наваляет, не хуже, чем шаринган Какаши. Нас начало заволакивать туманом. Ладно, время разговоров вышло, я должен был убить этого старика, но похоже, что сперва мне придется убить вас двоих. Он прыгнул на воду и вокруг него начал закручиваться туман, нимпа, скрывающий туман, разбежался, футон, гигантский порыв ветра. Я применил рассредоточенную волну ветра, направленную вверх. Она сдула практически весь туман и вернула нормальную видимость. И мы увидели три копии мечника, две из которых понеслись на меня, третий же бросился к Какаши. Пока я был занят водяными клонами, у Какаши с Забузой случилась короткая сшибка, по итогам которой Какаши был отброшен в воду, а подоспевший Забуза заключил его в технику водяной тюрьмы и, создав пару водяных клонов, направил их снова на меня. Мне тоже пришлось стать серьезным, создав пять теневых клонов, одного я оставил развеивать вновь образовывающийся туман, два клона начали обстреливать врагов слабыми, но многочисленными дальнобойными техниками воды и ветра, а я, вместе с еще двумя клонами, пошел в ближний бой, чтобы освободить Какаши. Развеяв одного моего теневого клона, Забузе, под напором моих атак, пришлось отпустить технику водяной тюрьмы, высвободив Какаши из ее плена. И при этом, ему пришлось отступить, ведь скоро оклемавшийся Какаши вновь вступил в бой. «Молодец, Наруто, я тобой доволен. Теперь я им займусь всерьез». Забуза начал очень быстро складывать печати, Какаши, немного приблизившись к нему, начал, с помощью шарингана, их повторять, и вот они одновременно заканчивают и выкрикивают: «Суитан! Удар водяного дракона!» Два гигантских водяных дракона сталкиваются и, с фонтаном брызг, аннигилируют друг друга. Воды было так много, что мне пришлось поставить небольшой барьер, а волна докатилась даже до команды, стоящей недалеко на берегу. После небольшой сшибки в ближнем бою они вновь разошлись и начали складывать печати, но в этот раз Какаши закончил первым и, послав в него Суитан, взрывающийся водяной шар, который попал в Забузу и выбросил его на берег, прибив к дереву. Какаши в этот момент накидал в него еще кунаев и только хотел его добить, как в шею мечника прилетели Синбон и Хаку, убив Забузу. Хаку представился айнином скрытого тумана и, забрав тело, исчез в шуншине. Вот блин. Пришла какая-то девка в маске, в конце боя, завалила наш трофей и смылась с ним в далекие дали. А, между прочим, на черном рынке, его тело вместе с мечом, можно было продать никак не меньше миллиона рьё. Вот же черт, мои бабки, У меня свистнули прямо из-под носа, и я в расстройстве не сильно ударил рядом стоящее дерево, от которого отлетел приличный кусок древесины. С ниндзя случается и такое. Успокойся. Наша миссия еще не закончена. Мы должны доставить господина Тадзуну домой. Устало сказал Какаши. Ха-ха-ха. Супер, спасибо вам, парни. Когда придем ко мне домой, тогда и отдохнем. Ну что ж, тогда в полный вперед. Сказал Какаши и свалился с чакры истощением, не сделав и шага. Пришлось мне его подхватывать и как самому крупному и сильному тащить на себе до дома Тадзуны. Да, Шаринган, как и любой додзюцу, в активированном виде жрет много чакры, а у Какаши глаз вообще не родной и приживлен был, скажем так, не мастерски. Что приводит к тому, что, во-первых, он потребляет намного больше чакры, чем требуется, а во-вторых, он всегда активирован, так что Какаши приходится прикрывать его протектором, чтобы уменьшить нагрузку на глаз и потребление им чакры. Но все равно помогает это не сильно, так что Какаши никогда не ходит с полным резервом чакры, что тоже, в какой-то мере, влияет на его пассивность. Позже, придя домой к Тадзуне, я выгрузил его на футон, а сам пошел на улицу ловить, с помощью Суитона, рыбу для обеда и ужина. Скоро Какаши проснулся, и его проведала вся команда. Они начали разговор о Забузе и Айнине. Я подошел как раз к тому моменту, когда Какаши сидел в задумчивости, прикрыв лицо рукой. Что, Какаши-сенси, вас что-то беспокоит? Например, то, что та девка была ни хрена не Айнин, а сообщница Забузы, которая инсценировала его убийство и утащила, как бы его труп. Тем самым помогла ему эвакуироваться после проигранной битвы. Ты тоже понял? Да, Айнины обычно уничтожают тело жертвы на месте. А что сделал этот Айнин? Он унес его тело, вместо того, чтобы отрубить его голову для доказательства выполненной работы. Причем орудия убийства Забузы были обычные синбоны, с помощью которых, при определенном навыке, попав в определенные точки, можно легко инсценировать смерть. Так что, скорее всего, Забуза жив. Что, какого черта? Отреагировала Мита. Что вы имеете в виду, сенси? Вы сами проверяли и сказали, что он мертв. Откликнулась Сакура. Да, я проверил. Но это, скорее всего, было состояние комы. Айнины отлично знакомы с человеческой анатомией, и они знают акупунктурные точки, поразив которые, можно ввести человека в это состояние. Так что, нам нужно приготовиться к худшему, а именно к тому, что Забуза вновь придет и попытается убить Тадзуну. Поэтому я буду вас тренировать. Постойте-ка, вы едва можете двигаться. И чем же нам вообще поможет эта небольшая тренировка? Наш враг ниндзя, с которым вы едва справились, негодовала Сакура. Сакура, Наруто один спас меня и вас в этой схватке. Думаю, если вы потренируетесь, то мы все вместе точно справимся с угрозой. Да, если вы не будете стоять столбами в сторонке и поможете мне с Какаши, то веселье с Забузой продлится недолго, сказал я, и заметил, как в комнату зашел мальчишка в панамке, которого представили, как Инари, и который на пожелание матери о приветствии ниндзя, защищавшего его дедушку, ответил: «Мама, зачем? Они все равно все умрут, ведь у них нет никакого шанса победить Гата». И после этих слов у него с Мита завязалась перепалка, после которой он ушел к себе в комнату, оставив разозленную Мита, желавшую с ним поквитаться. Но ее позвал на тренировку Какаши, для которого нашли два костыля, и мы все вместе почапали в лес, где после небольшой прелюдии Какаши начал нагнетать обстановку, а после объявил, что будет учить ходить нас по деревьям без рук, и сам взобрался на дерево. «Эй, я уже так умею. Меня и Сакуру Наруто обучал ходить по деревьям и даже в воде», проинформировала Мита и очень тихо добавила, причем Сакуре уделял больше внимания: «Кобель, Наруто, то, что ты обучался командников без моего ведома, это ладно, но почему тогда ты не обучал и Саске? Саске, ты ведь не умеешь ходить по деревьям». «Нет», Саске с негодованием и обидой глянул на меня. «Ну, первая причина, это то, что Саске после миссии всегда уходил первым. А вторая и главная, это то, что Саске не миленькая девочка. Хотя, он, кстати, достаточно красив, чтобы в первый раз, когда я его увидел, спутал с девчонкой». «Наруто», выкрикнули одновременно все трое моих сокомандников, причем Мита после моего имени добавила еще и «Кобелина». Так успокоились. «Что ж, Саске все равно, придется учиться ходить по деревьям, а вот что с вами делать, я еще точно не решил, но пока можете помочь Саске. У меня есть предложение. Пусть они пытаются забираться на деревья с тяжелым грузом или пытаясь удерживать на теле прилепленными листочки деревьев, как в академии, а потом пусть пробуют это делать одновременно. Я так тренировался, для увеличения контроля, когда уже научился ходить по деревьям и воде. Что ж, неплохая мысль. Вы согласны? Отлично. А ты, Наруто, что будешь делать? Ну, я буду ловить рыбу и готовить еду для нас всех, а то госпоже Цунами будет сложновато прокормить такую толпу народа. Плюс, я обещал господину Тадзуне за небольшую услугу, помощь в строительстве моста. И еще, я бы хотел кое о чем с вами поговорить. Ладно, тогда пошли в дом, по дороге и поговорим. Я создал клонов, часть отправил на добычу и готовку еды, часть на тренировку синдзюцу, а часть отправил к Тадзуне на помощь, с посланием, что скоро я появлюсь лично и смогу создать еще больше клонов и помочь сам. Какаши посмотрел с удивлением на разбежавшуюся армию клонов, и когда мы достаточно отошли, спросил: «Ну, так о чем ты хотел поговорить? О вашем шарингане, а именно о том, что он не ваш. Мне этот шаринган перед своей смертью отдал мой сокомандник, так что по всем законам он мой. А, нет, я не про это. Законность меня волнует в последнюю очередь. А о чем же ты тогда? Видите ли, не знаю, рассказал вам об этом факте Хокаге или нет, но у меня тоже необычные глаза». И, включив Ташинган, показал свои глаза Какаши. «Хаэм, похож на шарингануччих, но это точно не он. Ах, так вот ты зачем в бою одеваешь эту свою маску, чтобы не показывать всем свои глаза. Да, вы правы. Так вот, подбираясь к теме вашего шарингана, я перед этим добавлю, что Хокаге для повышения шанса выживания обладателя нового дадзюцу отправил меня на курсы ирининов для обучения медицины, где мне очень помогли мои глаза, и я на данный момент, как и говорил, являюсь иринином А-ранга. Ташинган, так я назвал свои глаза, позволяет, как и Бьякуган, видеть основные каналы чакры и танкитсу, но кроме этого он видит и более мелкие чакра-каналы, такие, например, как в шарингане. И вот, когда вы свалились в обморок от чакры истощения, я обследовал вас и ваш глаз, и пришел к нескольким выводам. Во-первых, пересадка была проведена топорно, кем-то, или неопытным, или криворуким, причем в попыхах, и с отсюда выходит. Во-вторых, многие каналы шарингана висят неподключенными и испускают очень много лишней чакры в никуда. При этом, самой чакры тратилось бы намного меньше, если бы эти каналы как-то закольцевали, или бы прорастили их до основных, ведь у неучих просто нету некоторых глазных чакра-каналов. Ну, это в принципе мог сделать только хороший ирянин А-ранга, такой как Цунади Синджу или я. Мой глаз мне пересадила моя сокомандница Рин, она была начинающим ирянином. В тот момент шла Третья мировая война Шиноби. Даже удивительно, что она смогла провести операцию тогда, в тех условиях, и при этом я могу пользоваться глазом. Так что, в моем положении, я могу быть только благодарен Рин, тем более она ум, ладно, неважно. Так зачем ты завел этот разговор? Я же говорю, я могу провести операцию, после которой вы будете пользоваться своим шаринганом, как настоящий учиха, сможете его деактивировать, и при его использовании чакры будет уходить на 35%, 40% меньше, чем раньше. Ты точно сможешь провести эту операцию? Если да, то я согласен. Надоело уже смотреть на мир одним глазом. Поначалу вообще было очень непривычно, хотя позже я и адаптировался к этому, но хотелось бы видеть обоими глазами и не получать от этого чакра истощения. Но думаю, это будет не бесплатно, ведь так. Так что ты хочешь? О, я хочу всего лишь, чтобы вы делали то, что и должны, а именно, как взявший на себя роль сенсея, быть им, не только на словах, а и учить тех, кого вам доверили обучать. Ну и плюс, научить меня гиндзюцу, а то мои глаза могут тоже, что и шаринган, а я не могу воспользоваться этой стороной их силы, потому что просто не знаю как. Ладно, я постараюсь выполнить эти условия. Так, когда ты сможешь провести операцию? Думаю, сейчас очень удачное время, у вас мало чакры, а значит, когда я буду проращивать дополнительные каналы и соединять их вместе с неподключенными, мне ничего не будет мешать. и снизится шанс обрыва новосозданных каналов, из-за напора фонтанирующей через них чакры. А когда у вас полностью восстановится чакра, они достаточно окрепнут, но в это время вам надо будет хорошо питаться и сильно не напрягаться, так что, сразу после операции, мои клоны принесут вам поесть, а после вы ляжете отдыхать, а лучше спать. Ну что, если готовы, тогда пойдемте. Операция продлилась около полутора часов, когда я прорастил канал, к наибольшему неподключенному каналу и объединив их, позволил течь чакре свободно, то прошел небольшой импульс чакры и шаринган Какаши отключился, перейдя в спящий режим. Закончив операцию, я позвал своих клонов, которые готовили еду на кухне и при этом флиртовали с цунами, чтобы они накормили пациента, а сам пошел работать на стройку к Тадзуне, где создал еще клонов и нагрузившись до 20 джи, работал вместе с ними. После трех дней, когда мы закончили есть ужин приготовленного моими клонами и цунами, с которой мы начали теперь общаться очень свободно, Сакура заметила на стене в рамке фотографию с оборванным правым верхним углом, на которой была изображена вся семья мостостроителя, и спросила, что это за фотография, и почему она повреждена. Ей же ответили, что на ней был изображен муж цунами, и Тадзуна начал рассказ о нем, назвав его героем страны волн. Инари, услышав это, сбежал, а за ним последовало и цунами. Я пошел за ними, встретив их и начал успокаивать Инари, показал свои самые масштабные техники. Шары, драконы, выращенные огромные древесные руки, а также небольшую армию клонов, часть из которых были иллюзорные. Мелкий был под впечатлением, а я же добавил, что я всего лишь ученик Какаши, и он может даже больше, так что у Гата нет никаких шансов. Но под впечатлением был не только Инари, но и цунами, с которой мы в последнее время много общались, и уже ночью мне пришлось успокаивать безутешную вдовушку в постели 5 раз, пока она обессиленная не заснула. Наутро, когда все уже ели приготовленный мною завтрак, цунами наконец проснулась и спустилась вниз, слегка растрепанная, не выспавшаяся, но зато счастливая. Многие сложили факт того, что меня не было ночью на своем месте и увиденное, а Мита с Сакурой, скорее почувствовали, что-то своей женской интуицией и все они дружно уставились на меня с подозрением. Один только Инари не понимал, в чем дело, и продолжал есть свой стейк из тунца. После завтрака, все разошлись по своим делам, я пошел на стройку, но там сказали, что материалы задерживаются и будут только через 4 часа, так что я пошел проведать тренирующихся. И заметил уходящую, отсидящей на земле Мита, Хаку с корзиной травы, и когда она прошла мимо меня, я сказал, не оборачиваясь: «Передавай привет Забузе, пусть поскорее выздоравливает и приходит получить от меня по своим акульим зубам. Ты, ТЦ», и убежала. «Ну, Мита, и о чем ты говорила с этой подозрительной девкой? Это был парень. Уже даже в мужиках видишь баб, кобель. Да, если он мужик, то тогда я моногамный однолюб с комплексом раба. Ничего не поняла. Но, какого ты ко мне приперся, кобель? Мне Сакура все объяснила, что сегодня было утром. Ты трахнул маму Инари, госпожу Цунами, дочку нашего клиента Тадзуны. Как ты вообще посмел сделать такое вопиющее извращенное преступление и теперь еще и показываться мне на глаза? Я ведь тебя до сих пор люблю, а ты вместо того, чтобы как-то загладить свою вину, делаешь все только хуже. Теперь я тебя точно никогда не прощу. Убирайся отсюда». «Не, никуда я отсюда не пойду. Я считаю, что в сделанном мною ничего плохого нет, ведь я всего лишь утешил вдову, которая уже 2 раза теряла мужа, и осталась одна с ребенком, в стране, где на ее отца ведет охоту крупнейший криминальный босс. Так что, я останусь здесь. Тут, знаешь ли, очень уютно, и если хочешь, то можешь сама уйти или же попытаться прогнать меня силой. Ну, кобель, ты сам напросился». Кинулась на меня Мита. Тайдзюцу у нее никакое, точнее его можно сравнить с Джукином, стилем мягкого кулака Хьюк, и назвать Бабкиным, стилем кулака разъяренной на тебя женщины. Уже больше 5 минут Мита тренирует на мне свой стиль. Пока безуспешно, ведь я все время уклоняюсь от ее ударов. Но вот, она как-то по-звериному рыкнула и начала покрываться оранжевой чакрой. Движения ее ускорились и стали по-звериному опасными и непредсказуемыми. Вот ее зрачок поменялся на звериный, а лисьи усы на щеках стали толще и черней. Она атаковала, опустившись на четвереньки, и за ее спиной начала пузыриться темно-оранжевая чакра, которая обретала вид хвоста. Так, вот это уже становится серьезным. Я активировал Ташинган, и с его помощью быстро создал технику Макутан, оплетающие деревья, которая, как ни странно, оплела Мита и начала поглощать чакру леса, тем самым ее подавляя. Когда она успокоилась и пришла в себя, она спросила, что случилось, почему я связана, а что ты последнее помнишь? Ну, ты меня сильно выбесил своей последней выходкой, а потом еще не захотел уходить и сказал, что если я хочу, то могу заставить тебя уйти силой. Ну, я и начала тебя атаковать, но у меня не получалось попасть по тебе, даже один раз, даже задеть тебя хоть чуть-чуть, и меня это злило, с каждым моим ударом, от которого ты так легко уклонялся. Злость все росла, вместе с ней и гнев на тебя, и тогда я почувствовала наполняющую меня силу. Она делала меня быстрее и сильнее, я это чувствовала. И тогда, когда гнев застилал мне глаза, а меня переполняла невиданная мощь, на миг я оказалась где-то, где были огромные алые глаза, и после этого пришла невиданная сила и такая же всепоглощающая злость, на тебя. Я хотела убить тебя, Ра, разорвать на тысячи крова, в их кусочков. А потом, в голове прояснилось, и я осознала себя подвешенной в этих деревянных путах. Наруто, что это было? Это огромная сила и это сводящая с ума ненависть. Что со мной произошло? Что ж, ты хотела меня убить. Ты стала так меня ненавидеть, что на эту ненависть откликнулся запечатанный в тебе девяти хвосты демон Лис и дал тебе свою силу и чакру, чтобы ты смогла исполнить то, чего желаешь. Наруто, я не хоти. Мита, не обманывай себя, ты сделала то, что хотела, а именно, проучить меня, навредить мне, покалечить, убить. И чем, спрашивается, я заслужил это? Тем, что переспал с Цунами, и ты, приревновав меня, начала обвинять меня же не пойми в чем. Хотя не имеешь никаких прав на меня, ведь ты отказалась быть со мной. Да, конечно, я предложил тебе специфические условия и предупредил, что ты не единственная, кто мне дорог. Ты же категорически от этих условий отказалась, и закатив истерику, убежала, затаив при этом на меня обиду, которая сейчас вылилась в ненависть и попыталась меня, с помощью леса, убить. С самого детства, я знал, кто ты, то, что в тебе запечатан демон Лис. Я видел отношение к тебе окружающих, которые считали тебя воплощением монстра, принесшего им столько несчастья. Тогда мне стало жаль маленькую рыжую девочку, которую никто не любил, и которая напоминала мне маленького беззащитного лисенка, а никак не монстра. Тогда же я решил помочь тебе, опекать тебя, помогать тебе, сделать все, чтобы сгладить негативное отношение жителей к тебе. И как мне казалось, мне это удалось. Мы поступили в академию, где я тоже был с тобой и помогал тебе. Там ты нашла себе подруг, но при этом я всегда и везде сопровождал тебя. Ты хотела, чтобы я присутствовал даже на ваших девчачьих разговорах. И тут у меня было несколько вариантов. Из-за того, что я много проводил времени с девочками, я в первом варианте становился более женственным, и в конце этого пути я менял свою сексуальную ориентацию и становился геем, любителем мальчиков, короче. Во втором варианте я считал всех девочек моими потенциальными женами, а большое проводимое с ними время было хорошим шансом узнать их получше и подстроиться по то, что им нравится. В конце этого пути, я с большой вероятностью становился тем еще бабником, мечтающим о гареме. Ну, в общем, ты сейчас видишь, какой вариант я избрал. Был, правда, еще вариант полностью прекратить общаться с тобой, но его я отмел сразу, не думая. Чтобы помочь тебе стать Хокаге, я в первую очередь решил стать сильнее сам, ведь слабаки никому ничем помочь не могут. Я начал много тренироваться, и позже начал замечать, как ты на меня смотришь, но также на меня смотрела и наша подруга Хината. Так что с этого момента, я стал считать гарем очень хорошей вещью, способной сделать счастливыми сразу нескольких людей. А сейчас, после всего хорошего, что я для тебя сделал, я заслужил только ненависть, обиду, злость, которую ты изливаешь на меня, каждый день. А теперь и вовсе попыталась меня убить. Похоже, я где-то совершил большую непоправимую ошибку, раз ты теперь хочешь моей смерти. Надеюсь, эта ошибка произошла не тогда, Когда я подошел и помог маленькой миленькой рыжей девочке почувствовать, что такое забота. После этой речи, от которой у Мита стояли слезы на глазах, я отпустил технику и, развернувшись, молча пошел медитировать на мост. Да вот так. Поразил женщину их же оружием, превратил себя из виновного в жертву, и теперь оказывается, что Мита виновата в том, что я такой бабник. Ладно, пусть подумает об этом, а то она стала слишком ревнивой и начала считать меня своей нераздельной собственностью. А мне пора пробовать войти в Сенин-мод. Как ни удивительно, но через пару часов мне удалось войти в режим Сенина. Посмотрев в зеркале, я увидел, что на каждой щеке появились две толстые вертикальные линии, одна длиннее другой. Они были подобны дорожкам от слез. Кроме этого, когда я снял протектор, то на лбу была вертикальная линия в форме лодочки, и она напоминала прикрытый третий глаз. И все это было градиентно оранжево-голубым, то есть оранжевый цвет сверху плавно переходил к низу в голубой. С активированным ташинганом смотрелось очень органично. Ну, кроме косметических улучшений, режим Сенина принес увеличение всех показателей. Силы, ловкости, скорости, кожа стала прочнее, техники чакры стали выходить легче и сильнее, особенно Макутан. Также появилась сенсорика, которая мне напоминала радиолокацию. Я точно никого не видел, но точно знал, кто где находится, в радиусе 5 километров. Мита, кстати, так и сидела на том же месте, где я ее и оставил. Когда режим Сенина спал, на лице все равно остались еле заметные, тонкие, похожие на шрамы, линии. Скоро привезли обещанные стройматериалы для моста, и я пошел помогать их разгружать. А ночью пошел вновь утешать цунами, на этот раз я применял ирьенинские техники для поддержания партнерши, но все равно после 9 раз она сдалась, и в обнимку мы довольные заснули. Несколько дней прошли в таком темпе, я проводил тренировку режима Сенина, чтобы сократить время вхождения в Сенин-мод. Потом я помогал настройке под увеличением гравитации для меня. В это время мои клоны ловили рыбу в открытом море, а после готовили ее в компании с цунами, а вечером после ужина, уже я готовил цунами, жаря ее на постели. Все это время Мита была тише воды, ниже травы и посматривала иногда на меня виноватым взглядом. Строительство моста уже подходило к концу, но также подходил к концу и срок реабилитации Забузы. Думаю, в течение пары дней он припрется. Так и случилось. На утро второго дня, клон, сидящий на верхушке строительного крана, заметил подплывающего к мосту Забузу с Хаку. Он предупредил всех рабочих, чтобы они быстрее покинули зону будущих боевых действий. Я же узнал это, когда доедал завтрак. Так, народ, мой клон заметил Забузу и ту девку в маске. Они приближаются на небольшой лодочке к мосту. Всех строителей клон эвакуировал, но нам надо поспешить, чтобы они не попытались разрушить мост. Давайте быстрее. Тадзуна, останетесь дома, я оставлю тут десяток клонов и одного деревянного, так на всякий случай. Думаю, если Гата кого-то сюда пошлет, то это будут простые бандиты, которых мои клоны могут вырезать сотнями. Сам же я пока превращусь в вас, чтобы было менее подозрительно. Мы снарядились и быстро прибыли на мост, но он уже был полностью затянут туманом. Прости, что заставил тебя ждать, Какаши. Ты все еще таскаешься с этими малолетками, а вы дрожите. Нас сокружило 7 фигур с мечами. Действуйте, сказал Какаши. И все, кроме меня и Какаши, ринулись в бой, и через пару мгновений все водяные клоны Забузы были разлиты водой по мосту. Неплохо, вы победили моих водяных клонов. А где тот сосунок в маске, который меня бесил? Я хотел, чтобы Хаку с ним разобрался. Я здесь. И кто тут, из нас двоих, еще сосунок? Это ведь не я с позором сбежал в прошлый раз. И да, девка, маска у тебя отстойная. Сняв маскировку и в конце постучав пальцем по своей маске, сказал я. Похоже, мои предположения оказались верные. Этот шиноби в маске, он с Забузой заодно, они партнеры, сказал Какаши. Ага, половые. Никто не любит обманщиков, а ты мало того, что обманул нас, представившись Энином, так еще вроде как парень, а выглядишь покрасивее некоторых девочек. Хотя постойте, мальчик, такой красивый, что можно спутать с девочкой. Саске, да у тебя появился конкурент, давай разберись с ним. На этом мосту должен остаться только один смазливый бесенин. Саске на меня очень зло посмотрел. Что ты на меня так смотришь, на него так лучше смотри. Это он посягнул на твою территорию. Не, а если без шуток, то это будет хорошая боевая тренировка, если что, я тебя подстрахую. Проверишь как раз результаты своей тренировки. Саски на это только неуверенно кивнул и, выхватив кунай, побежал на Хаку. А в это время к дому Тадзуны подошли два клоуна с мечами, посланные Гата, чтобы захватить заложников, но мои клоны их быстро повязали, потом завалю их. Мне за убийство, из-за навыка поглощения осколков души дают немного СП, количество которых зависит от силы жертвы, от того, кто его убил. Если я, то намного больше, а также от расстояния, чем ближе я находился в момент убийства, тем больше. За прошлых двоих неудачников Чунинов я получил всего один СП, но их я убил лично, с близкого расстояния, и они были достаточно сильны. В принципе, неплохо. Этот навык я раньше не использовал, потому что в деревне людей я убивать не мог, и поэтому эффективность у него низкая, но она должна со временем намного повыситься. Вообще, когда я убивал, я не чувствовал никаких особых эмоций. Я после перерождения осознал, что смерть — это не конец, и перестал относиться к смерти так негативно. Но умирать все равно как-то не спешу и хочу пожить подольше. Пока я получал информацию от клона, Саски и Хаку сцепились в схватке на кунаях и синбонах, а все остальные просто стояли и смотрели на это. Но тут противник Саски начал складывать печати одной рукой и, топнув ногой по разлитой, после клонов, в воде, образовал ледяные синбоны, которые полетели в Саски. Но он не сплоховал и уклонился, подпрыгнув в воздух, и оттуда начал метать в Хаку сюрикены. После его приземления он вновь вступил в ближний бой и ударом ноги в лицо отправил Хаку к ногам Забузы. Да, Саски молодец. Покажи ему, кто из вас Альфа, а кто Омега, кто Семи, а кто Уки. Эх, никто не понял моей шутейки. Хаку, понимаешь, мы не можем опозориться дважды. Да, сказал Хаку и, сложив странную печать, начал испускать чакру льда. Вода, разлитая на мосту, стала превращаться в лед и образовывать огромные ледяные зеркала, в одно из которых и вошел Хаку, и сразу же стал отображаться и на других зеркалах. И вот теперь в Саски полетели ледяные синбоны со всех сторон. Какаши хотел вмешаться, но ему преградил путь Забуза, и у них началась дуэль. Саски был плох, весь в царапинах. Сакура хотела, чтобы я вмешался и помог ему, но я сказал, что пока все под контролем, он еще может двигаться, значит, может продолжать битву. Саски заметил, что когда Хаку атакует, то слегка выходит из зеркала, и поэтому стал применять технику Катон, огненный шар. Еще ему приходилось уклоняться от ледяных синбонов, что не всегда у него получалось, и тройка синбонов уже торчали в его теле. Но темп стрельбы синбонами все повышался, Саски уже не атаковал огнем, он еле успевал вытаскивать синбоны, мешающие ему двигаться, как в него попадали следующие. Но тут Саски смог пробудить шаринган, и от следующей партии синбонов он уклонился более уверенно. Но Хаку вновь увеличил напор и забросал Учиху синбонами, превратив его в ежика. Тут уже вмешался я, остановив барьером летящие в Саски синбоны, растопил ледяные иглы в теле Саски и вылечил его с помощью большого исцеления. Эх, Саски, ничего не можешь сделать без меня, а ты, в маске, личность неопределенной половой принадлежности, прекрати играть нечестно, сказал я и, топнув ногой, разрушил все зеркала, с одного из которых вывалился Хаку. Мой контроль Хьотена достаточно высок, чтобы перехватить и разрушить технику изо льда. Осколки зеркал слились воедино и образовали не очень аккуратную статую изо льда, изображающую меня. Как ты это сделал? Льдом мог управлять только клан Юки, но его истребили, и я последний его представитель. Не знаю, я сирота из Канахи. Может, мои родители и были с какого-то клана, может, даже и из твоего, но сейчас это значение не имеет. Ведь скоро Какаши-сенсей завалит твоего дружка-мечника. Вон смотри, ща он в нем, рукой, дырку делать будет. Бой Какаши и Забузы был более стремительный, чем в прошлый раз, ведь после моего лечения, Какаши мог тратить чакру более свободно, не опасаясь в середине битвы остаться с пустым резервом. Так что Забуза был зафиксирован призывными собаками, а Какаши уже сформировал чидри и начал двигаться к Забузе. Хаку, увидев это, быстро, с помощью небольшого ледяного зеркала переместился прямо перед Забузой и получил чидри, который насквозь пробил ему грудь. Хаку захватил и зафиксировал руку Какаши, а Забуза попытался воспользоваться предоставленным ему шансом и разрубить Какаши. Но Какаши отпрыгнул, захватив с собой и тело Хаку, и дальше пошел навешивать Забузе. «Я же спокойно подошел к телу, пока еще живого Хаку, и вылечил его, два раза применив на нем большое исцеление, но он все еще от болевого шока находился без сознания. Пока я занимался Хаку, Какаши успел кунаями повредить руки Забузы, да так, что он в них не смог держать меч и они свисали у него по бокам. И тут из тумана вышел Гата со своими головорезами. «Вижу, тебе снова надрали задницу. Какая жалость, Забуза. Что ты здесь делаешь? И что это за люди?»